Раздел 10. Было воскресенье. После обеда пани Эльзановская ушла к себе, а Люцию забрал пан Мачей, который любил порой поговорить с внучкой, прочитать ей что-нибудь из старых книг. Стефа села за фортепиано. Оставшись одна в гостиной, она играла с вдохновением. Вся тревога владевших ею чувств нашла выход в музыке. Внезапно дверь распахнулась. В гостиную влетел Прондницкий. С удивлением оглядевшись, он спросил, а где же панна Люцина? Видя, что Стефа не отвечает, он прямо спросил ее, так где же панна Люцина? У дедушки, холодно ответила девушка. Прондницкий зло щелкнул пальцами. «Ну, надо же! Именно сейчас!» Стефа удивленно глянула на него. Он сунул руки в карманы и признался, словно бы нехотя. «Мы должны были сегодня встретиться здесь, с панной Люцией, с панной Лючиной. И на тебе, дедушка, рок какой-то!» Панна Рудецкая встала и сурово произнесла. «Очень вас прошу не вмешивать Люцию в ваши помыслы и не употреблять более выражение «мы». Убедительно вас прошу». «Что за казенный тон?» — язвительно спросил Прондницкий. «Хотите сыграть роль матери?» «Повторяю, я не позволю, чтобы вы говорили о Люции в таких выражениях хотя бы по праву ее учительницы». «А что я такого сказал? Что мы здесь должны встретиться, и все, каких-нибудь полгода назад? Вы были бы не столь суровы, когда речь шла бы о вас». Ноги у Стефы подкосились, она едва не упала. Справившись с собой, гордо подняла голову и четко произнесла. «И это смеете говорить мне вы?» «Вы!» В ее словах прозвучало столько достоинства и уверенности в своей правоте, что Прондницкий смешался. Использовав его замешательство, Стефа продолжала. «Что ж, от вас этого можно было ожидать. Тем больше доводов, что я имею право запретить вам говорить о Люции в таком тоне. Вы не имеете права ничего мне запрещать». — сказал он. — Даже по праву собственного опыта, — сказала она внешне холодно, хотя кипела от возмущения. — Что тут сравнивать? Тогда было одно, сейчас совсем другое. — Пан Прондницкий. — Поговорим откровенно, — сказала серьезно Стефа. — Вы представляете себе последствия? — Ну, а вы-то тут при чем? Люция находится под моей опекой. И я за нее отвечаю. И вижу в этом не только свою обязанность, я к ней по-настоящему привязана. — Я же ее не съем! — буркнул Прондницкий. — Вы выражаетесь довольно вульгарно. Но разговор не о том. Я не хочу, чтобы вы докучали Люции и кружили ее голову. — Ох уж, зато вы цветисто выражаетесь! — расхохотался Прондницкий. Она прикусила губы и зарумянилась. — Скажите мне вот что. — Вы рассказали Люции о чем? — О своих чувствах к ней. Эдмунд издал короткий смешок. Стефа побледнела. В его смехе прозвучали такая ирония и бесстыдство, что... Ошибиться было нельзя. «Боже, что за подлец!» — подумала она. Прондницкий подошел к ней так близко, что ей пришлось отступить на шаг и сдавленно выговорил. «Я не обязан перед вами отчитываться. Не надоедайте мне вопросами, а я и не собираюсь надоедать вам более. Прошу вас, пропустите меня». Но разгоряченный Прондницкий заступил ей дорогу. «Если вы будете встревать между мной и Люцией, Я уж найду на вас управу. Да неужели? Вот не знала. Ну так узнаете, взорвался он. Кровь бросилась ей в лицо. Смерив его взглядом, девушка холодно отрезала. Прошу вас не забываться. Предупреждаю вас. Люблю я панну Люцию или нет, никому до этого нет дела. Вы лично меня нисколечко не интересуете. Меня заботит Люция. Боитесь, что она в меня влюбится? А что вы имеете против? И вы еще спрашиваете. Пронтницкий внимательно посмотрел на Стефу. Охваченная гневом, она показалась ему прекрасной. Он придвинулся поближе и попытался взять ее за руку. «Твоими устами говорит ревность», — шепнул он. «Ты все еще меня любишь». Панна Рудецкая отшатнулась, выдохнула с отвращением. «Глупец! Подлый глупец! Как вы смеете! Как смеете!» — закричал он, побагровев от гнева. «Убирайтесь!» — указала на дверь Стефа. За окном раздалось сухое тарахтение мотора. Пронтницкий выглянул. Перед входом стоял пунцовый глембовичский автомобиль. Из него высаживался Вальдемар. «Убирайтесь немедленно!» — повторила Стефа, ничего не видя и не слыша вокруг. Но Эдмунд и сам проворно направился к двери. На пороге он обернулся, издевательски расхохотался и прошипел: «Да-да, ухожу, ухожу! Защитник пожаловал! Уж его-то поласковей примут! Желаю удачи!» И он вышел, хлопнув дверьми. Обессилевшая Стефа, тяжко дыша, упала в кресло, закрыла лицо ладонями и разразилась слезами, неудержимо хлынувшими из глаз. Потом вскочила и опрометью кинулась к себе. Пробегая по коридору, она слышала голос Майората.